Чистая радость от стрельбы в цель. Мама родилась в далеком Ленинграде вскоре после войны. Когда ей исполнилось 7 лет, она повадилась ходить в тир во дворе соседнего дома, который располагался в бывшем бомбоубежище, продолговатом, с нависающими потолками, пропитанным запахом папирос и скисшего пива. Мама заглядывала сюда по дороге домой из школы. Как-то дождливым сентябрьским вечером моя бабушка вернулась домой после длинной смены на химическом заводе и с ужасом обнаружила, что дочка не вернулась из школы. Давно уже спустились сумерки, и все соседи по коммунальной квартире от ужинов готовились ко сну. Женщины мыли посуду, мужчины зачитывали вслух новости из газет. Бабушка бегала с этажа на этаж по темной зловонной лестнице, звонила в дверь каждой квартиры, допрашивала соседей: «Вы не видели мою девочку? Черные волосы, две косички, коричневое пальто. Пожалуйста, спросите своих детей, не видели ли они Машу? Точно нет? Постарайтесь вспомнить, неужели никто ее не видел?» Дедушка вернулся с работы на машиностроительном заводе и плотно засел за телефон, методически обзванивая все окрестные школы, больницы, милицейские участки, морги. Бабушка, натянув сапоги в пальто, нараспашку с накинутой на шею и развивающейся на ветру шалью, побежала в школу, заглядывая в темные дворы по дороге, заходя в пустые гулки парадные, и кричала: «Маша, Маша!» До тех пор, пока голос у нее не пропал и имя дочери не застряло в горле. Дедушка не отходил от телефона, кто-то должен был открыть дверь милиционерам, которые приведут Машу домой. Спустя час или два, когда бабушка с побелевшим лицом, сжав кулаки, сидела на ступеньке лестницы перед своей дверью, об нее споткнулся сосед-пьяница, который, держась руками за стены, карабкался к своей квартире. Он вытер рот тыльной стороной руки и промямлил что-то о бомбоубежище, тире и двух косичках, помогающих заряжать винтовки. Моя мама подробно описывает сильно помятые и поцарапанные металлические чашечки, в которые отсчитывались пульки 10, 20, 50. Загрубевшие руки стаскивают рабочие рукавицы, хватают ствол, с треском разламывают винтовку пополам, вставляют в пустое безликое дупло крошечный снаряд с неограниченным потенциалом. Иногда толстые неуклюжие пальцы не попадают в отверстие, и пулька падает на пол, закатывается под стойку в глухой угол, где запах пива особенно силен. Руки обнимают приклад винтовки с такой силой, что костяшки пальцев белеют, судорожным движением складывают сломанный ствол в одно целое и тайно заперта внутри. Ловким движением мужчина закидывает на плечо деревянный приклад, отполированный плечами всех стрелков до него. Его движение настолько ловко, что ему самому становится от этого не по себе, и он еще некоторое время ворочает шеей, приноравливаясь к прикладу, откашливается, переступает с ноги на ногу, наконец наклоняется вперед, твердо устанавливает локоть на стойке так, что стойка трясется, прилегает к стволу глазом, всем лицом прицеливается. Какую мишень он выберет? Попадет ли в цель? Вдоль противоположной стены, выкрашенные в бледно-голубой цвет, летят серые металлические утки с желтыми клювами. На них самые большие мишени, подбить их легче всего, но чтобы получить приз, новую порцию пулек, надо попасть в каждую, каждый раз перезаряжая винтовку. Не всякий любитель на это способен, и редкие решаются попробовать. Есть и другие мишени. Ветряные мельницы производят наибольший эффект, их лопасти долго и шумно вертятся. Коричневые белочки и пушистые белые зайчики не так интересны, но и они опрокидываются с громким треском. Времени на раздумья у стрелка немного. В желающих пострелять недостатка нет. И место у стойки быстро заполняется. Тем не менее, он отхлебывает пиво, поправляет ремень на животе, гладит по голове девочку, которой не до него. Все ее внимание поглощено винтовкой, ожиданием выстрела. У него осталось всего-то полдюжины пулек, потому выстрел должен быть тщательно взвешен. Промах! И из его рта вырывается страшное проклятие, примерский плевок сквозь зубы, и вслед за бешеным ударом приклада винтовки о цементный пол в стену летит металлическая чашечка с последними пульками. Он наклоняется, чтобы подобрать одну из них, снова замечает девочку и просит прощения. «Извини, мол, не стоило мне так выражаться, но я покажу этой поганой мельнице Кузькину мать». Моя мама смотрит на стрелков, не мигая. Она стоит на цыпочках, опираясь подбородком об обшарпанную стойку. Одна ее косичка развязалась, белая сатиновая ленточка выскользнула и потерялась. Она загипнотизирована ловкими движениями мужских рук, фейерверком звуков, чередующимися картинками побед и поражений. Она заводит друзей среди удачливых стрелков, среди тех, кто улыбается и подмигивает ей, кто пытается потрясти ее воображение своей техникой, разделить с ней свою удачу. Человек выстрелил. О, момент чистой радости, неподдельного счастья! Зайчик подпрыгивает, задирает свой хвостик вверх и немедленно с треском падает вниз. Зайчик повержен, разгромлен, покорен. Вот счастье, добытое человеческими руками, умением и трудом, терпением и настойчивостью. Этот мужчина пошел на риск, использовал свой последний снаряд, выстрелил и, в конце концов, был за это вознагражден. Ему не надо возвращаться домой. Вечер может продолжаться. Он допивает свое пиво и ждет, когда в его чашку отсчитают новую порцию пулек. Он спрашивает мою маму, как ее зовут и какой класс она заканчивает. Мама старается быть полезной. Она подбирает пульки с пола и перераспределяет их между стрелками. Она покровительствует победителям, тем, кого сопровождает удача, и ни капли не жалеет тех, кто не смог подстрелить за весь вечер ни одной утки. «В детстве мы все были буддистами», — говорит моя мама в завершении рассказа. «Наши цели были простыми, удовольствия чистыми». Она говорит все это, ее голос в телефонной трубке на другой стороне земного шара звучит задумчиво и нежно, и немедленно меняет тему. «Но когда же ты собираешься рожать ребенка? Пора бы уже», — говорит она. «Чем дольше ты тянешь, тем труднее будет. Если ты боишься, разделайся с этим как можно скорее. Это твоя обязанность перед нами с папой. Ты можешь родить и отдать ребенка нам. Мы будем им заниматься, я буду им заниматься. Мы оплатим тебе няню, мы будем сидеть с ним сами. Подумай, сколько радости приносит ребенок», — настойчиво повторяет мама. «Не будь эгоисткой».